Черти учащенно задышали, судорожно сглатывая слюну. Даже Люцифер, который уже был близок к нулевому варианту, попытался поправить бабочку на манишке. Посетительница двинулась к столу, играя бедрами, запакованными в колготки сеточкой, которые едва прикрывала мини-юбка. «Вы не будете возражать, если я закурю?» — томно вопросила она, доставая из редикюля пачку море. Мальчики зацокали копытами, и перед носиком прекрасной незнакомки вспыхнуло с десяток зажигалок. Люцифер свою достать был не в состоянии, а потому извлек огонь из пальца и принялся тыкать им в гостью, пытаясь попасть в сигарету. Только Илья смущенно развел руками. — Не курю, — виновато сказал он. — Мудро. Гостья милостиво кивнула. — Курить здоровью вредить. И соизволила прикурить от пальца дьявола, который наконец-то попал в цель. Черти разочарованно вздохнули и расползлись по своим углам. — Какой импозантный мужчина! — промурлыкала девица, проводя пальцем по губам нечистого. Дьявол расплылся и размяк окончательно. — На тобой я займусь потом, если не настаиваешь. Сначала папа. С этими словами она легонько толкнула его в грудь. Пьяному Люциферу этого хватило, чтобы докувыркаться до угла, который ему деликатно уступил качок паромщика, подавшись в сторону. Люцифер, оказавшийся в партере, возмущенно потряс головой и двинулся на карачках к коварной обольстительнице. — Да кто ты такая? — Ах, да! — девушка небрежно пыхнула сигареткой. Забыла представиться. Смерть. Все, кроме Ильи, который девице не поверил, тихо охнули. Дьявол развернулся и пополз обратно в угол. «Иванов Илья Алексеевич», — представился капитан, пододвигая красавице свое кресло. «Значит, вы и есть тот самый легендарный папа». — улыбнулась ему девушка. — Точно так, — кивнул головой Илья, подсаживаясь рядом. — Таким я вас себе и представляла. — А я вас не такой, — улыбнулся капитан. — Саван, коса, костяшечки гремят. — Ах, вы об этом! — девица небрежно махнула рукой. — Рабочая спецодежда. Ничего больше, уверяю вас. А вот насчет косы вы хорошо напомнили. Она нам сегодня может пригодиться. С этими словами красавица вытащила из редикюля шпильку и надавила на ее бриллиантовую головку. Шпилька молниеносно раздулась в ее руках и превратилась в огромную косу. Люцик, будь так добр, поставь ее в уголок, аккуратненько. Нечистый из своего угла отрицательно замотал головой. — Мне что, самой встать? — нахмурилась смерть. — Позвольте мне, мадемуазель! — подскочил к ней услужливый паромщик. Он осторожно взял косу и понес ее в угол, где трясся от страха нечистый. Дьявол тихо пискнул и шустро на четвереньках ретировался в противоположный конец кабинета. По русскому обычаю гостя встречают за хорошим столом, — проговорила смерть, обворожительно улыбаясь Илье. Капитан начал делать отчаянные знаки паромщику, но смерть, очаровашка, остановила его. Но так как я гостья все-таки нежданная, у меня все с собой. твои друзья снабдили. Из маленького редикюля начали вылетать бутылки эликсира, сопровождаемые самой разнообразной закуской. Они энергично столкнули деловые бумаги дьявола со стола, и через несколько мгновений стол был накрыт. Илья облегченно вздохнул. «Хоть я сегодня и отдыхаю, праздник!» С самим папой познакомилась. От одного маленького дельца все же не отказалась, тем более что по пути. «Какого дельца?» — не удержался Люцифер. «О, совсем маленького! Заказали мне тебя, Люцик. Я бы не взялась. Заказчик маленький, но за ним очень уж большие люди стоят. Не смогла им отказать». «Кто заказчик?» Люцифер от страха и возмущения даже начал трезветь. «Ежиха», — сообщила смерть. «Очень ты ее, мужика, обидел». Дьявол с грохотом бухнулся в обморок. Однако подручные паромщика долго ему в нем валяться не дали. Эффективный метод пощечин и поливка головы эликсиром быстро привели его в чувство. «А мы не можем с ней договориться?» — слабым голосом спросил он. «Как?» — поинтересовалась смерть. «Я ей ежика, а она мне жизнь». «Если б только в ней было дело!» — смерть вздохнула. «Но ты ведь серьезным людям дорогу перешел. Одним ежиком не отмажешься». «Двух даю», — ляпнул дьявол, который после обморока соображал еще туго. «При условии, что вторым ежиком будет папа», — согласилась смерть. «Тем более, что не по закону ты его взял. Не в твоей он власти». Из редикюля вынырнул договор Кощея. «Твоя подпись?» «Моя». «А говоришь, слово свое держу», — укоризненно сказала смерть. «Черным по белому написано. Если до Буяна дойдет Илья живой, да с острова ее увезет, все, твоя игра окончена, а ты...» «Не виноват я, но он сам же пришел». «Ну, значит, сам и уйдет», — улыбнулась смерть. «Да что мы все о делах, да о делах. Люцик, разливай».